Глава 7. Нечаянное ранение. Скрип снега, позвякивание упряжи, фырканье и шумное дыхание лошадей. Им сейчас не позавидуешь. Уже пару верст, как съехали с наезженной дороги и двинулись по снежной целине. Вот и маются бедолаги. Причем той, что под Ириной, достается ничуть не меньше. И не смотри, что наездница полегче. Во-первых, снаряжение у нее практически такое же, как у Ивана. А во-вторых, и сама лошадка постройнее да поменьше, чем под мужчинами. Воздух морозный, чистый и звенящий. Середина января как-никак. И зимы здесь не чета оставшимся в его мире. Снежные, холодные. Ни о каких ледяных дождях здесь и слыхом не слыхивали, как и об оттепелях посреди зимы. А еще снег. Много снега. Да, Иван бы даже сказал неприлично много. Они сейчас движутся этакой кавалькадой. Впереди Алексей с Матвеем, передовым дозором. Позади еще парочка, Остап и Антон. Этих двоих, что всегда подле княгини, порой можно было даже перепутать. Обоим 30, оба среднего роста и крепкого сложения, русоволосые, с аккуратными, где-то даже щегольскими бородками. Но и в середине Ирина с Иваном. Вообще-то нагибы его тут не было. Вот делать ему нечего, кроме как принимать участие в забаве цесаревича. Тому, видишь, вздумалось поохотиться. Нет. Понятно, что забава очень даже пользуется популярностью, да и Ирина охотница заядлая. Хм, ну Иван, допустим, тоже не прочь, и в охоте кое-что смыслит, а по прошлой жизни так и вовсе, где только не бил зверя. О том, что он не любил жариться на морских пляжах, уже говорилось. Вот только его совсем не прельщало великосветское общество. А какое оно еще может быть в окружении цесаревича? Вот то-то и оно. Это же сродни прогулки по минному полю. Уж лучше в общий стрелецкий строй на поле боя. Шансы уцелеть куда выше. Там хотя бы не норовят ударить в спину. Здесь же даже дышать нужно с опаской. Это вам не общество 21 века, где можно с деловым видом выпендриваться перед высокопоставленным чиновником. Тут о равноправии и слыхом не слыхивали. Вот так фыркни пренебрежительно, а потом по твоей спине плеть прогуляется. Еще повезет, если выживешь. Однако выбора Иван был лишен. Цесаревич хотел самолично лицезреть мастера, сумевшего сладить столь знаменательный винтовальный мушкет. А с легкой руки Ирины новый карабин стал весьма популярен в Москве. Иван подарил ей свой образец. Предложил было сделать новый, да изукрасить его серебряной насечкой, но княгиня отказалась. Мол, пусть с вороненым стволом и без изысков, зато она будет обладательницей первого подобного оружия. Сейчас мастерская имела заказов на изготовление новых нарезных карабинов уже на 3 месяца вперед. И все говорило о неизменном росте спроса. Ну, хотя бы потому, что среди заказчиков хватало иностранцев. Такие дела. Конструкция-то вроде и не нова, и многие считают, что зависимость от наличия патронов решение скорее в минус, чем в плюс. Тут и стоимость самого карабина, и гильз к нему. Многие высказывались даже о смешном калибре оружия, причем их не могли разубедить и несколько крупных зверей, сваленных на охоте именно этим детским калибром. Но все признавали качество выделки оружия, его легкость, оборотистость и точность боя. А уж насколько всем был удивительный тонкостенный ствол, это и вовсе заслуживает отдельного упоминания. К Ивану уже несколько раз подкатывались с предложением продать секрет стали. Кстати, было и весьма заманчивое предложение от английского посла. Но батя заявил, что если сынок учудит что-то вроде выходки с Булатом, он его лично прибьет, без тени сожаления. И парень предпочитал ему верить. Впрочем, в его планы вовсе не входило разбазаривание технологий выделки железа и стали. Помимо карабинов, в мастерской изготавливалась еще одна новинка. Уж больно надоело Ивану таскать свой 3-разрядный револьвер, эту несусветную бандуру. Вот и создал нечто вроде пистолета Деринджера для постоянного ношения. Правда, и от бандуры не отказался. Вот он, револьвер, в сидельной кобуре, причем не один. Верина выкупила у голландца его пару, отдарилась, так сказать, за подаренный ей карабин. Иван, конечно, мог произвести и нечто получше, попрактичнее и покомпактнее, но для этого следовало фактически спроектировать новое оружие. И то, что он уже делал кремниевый револьвер в прошлой жизни, не играло ровным счетом никакой роли. Поэтому пока было проще изготовить нарезные стволы к имеющимся пистолям. Ну, хотя бы потому, что работая параллельно с отцом, он занялся созданием своего двуствольного Деринджера. Имея куда более широкий взгляд на различные технологии, он изготовил пистолет с колесцовым замком и закрытыми запальными полками. Оружие получилось плоским и компактным, без выпирающих частей, полностью терялось под одеждой и женским корсетом. При этом нарезной ствол длиной 3 дюйма позволял вести уверенный прицельный огонь на дистанцию до 30 шагов. И уж тут-то предназначающуюся Ирине пару Иван изукрасил от души. Не сам, разумеется. Работу выполнил ювелир. Карповы ни на что подобное оказались негодны. Но и про себя не забыл. Так что теперь он расхаживал с парой двухствольных пистолетов во внутренних карманах, нашитых на кафтан. Пистолетик стал довольно популярным, причем отнюдь не у женщин. В смысле, не только у них. Все же русские красавицы не особо склонны к оружию. Тут Ирина была исключением из правил, как, впрочем, и во многом другом. Зато мужчины заказывали новое оружие весьма и весьма охотно. В особенности отбывающие на родину иноземцы. Вот и трудятся в мастерской без устали. Кстати, несмотря на это, лично у Ивана свободного времени стало больше. В мастерской он теперь, если и работает, то лишь в свое удовольствие. Так, собственно, и появилось маленькое двухствольное чудо. Ну или когда отцу требовались его совет и помощь. Изменил все же Архип отношение к сыну, серьезно так пересмотрел. А в помощниках у него сейчас никакого недостатка. Как только Иван обрел свой десяток, одновременно Карпов-старший заполучил себе помощников. Поначалу неуклюжих, с трудом управляющихся с напильником, но постепенно набирающихся опыта. Ну кого можно отдать под начало молокососа? Правильно, таких же молокососов. Штатная же численность полков строго регламентирована. Нет в казне лишних средств. Вот и записали мальцов в полк, уволив со службы их отцов. Ну, а Карпов, как истый православный, протянул им руку помощи. Без дураков протянул, между прочим. Да у них сейчас годовой заработок поболее, чем был, пока они служили, плюс сохранившиеся за сыновьями льгота по податям. Правда, Архип в толк не мог взять, с какой такой радости он должен будет платить им такие деньжищи. Шутка сказать, 2 рубля в месяц. Но Иван его успокоил, мол, это только поначалу, а там посмотрят, кто как себя проявит. Если лодырь, так под зад коленом, если проявит себя с лучшей стороны, тогда платить станут еще больше. Не надо жадничать, тогда оно и окупится старицей. Люди, они в большинстве своем добро-то помнят. А вот молодежь готова была Ивана сожрать, причем тоже без дураков. Потому как за их тренировку он взялся самолично и драл, как сидоровых коз. Поначалу парни с азартом и энтузиазмом набросились на карабины. Сама по себе стрельба в радость, причем из любого огнестрела, а тут еще им в руки попали новенькие с пылу с жару и жутко дорогущие винтовальные карабины. Уже через 3 дня парни вовсе не были столь уж уверены в своем везении. Стреляли они много, очень много. Да одырь и скрип о крупинах сгоревшего пороха на зубах. Копоть въелась в руки и лица так, что отмыть это безобразие попросту не представлялось возможным. И вообще, по приказу полковника, беспокойный десяток спровадили подальше за околицу, чтоб не надоедали своим грохотом. Кроме того, парням приходилось самим восполнять боеприпасы. Свинец-то Иван покупал, частично удавалось сберечь выковыриваемый из чистокола. А вот порох они выделывали самостоятельно. Зато и припас выходил куда лучшего качества, чем у самых знатных мастеров. А потом безжалостно сжигали. Пропади оно все пропадом вместе с другом сердешным, превратившимся вдруг в натуральную сволочь, в перехлест его колена. Так ведь мало того, дядька Архип нашел где-то пропойцу казака, который за деньгу малую, будучи его должником, обучал парней общаться с саблей. Обычные ухватки стрельцов Ивана не устраивали в корне, хотя бы потому, что те делали основной упор на бердыш. Оружие в ближнем бою страшное, однако тяжелое и громоздкое. Сабля, она, конечно, тоже не сахар, но хотя бы покомпактнее. В местных же реалиях без холодного оружия никуда. Вдали послышался лай собак, звук охотничьего рога. Охота уже началась, и, похоже, они безбожно опоздали. В принципе, начихать и растереть. Взглянул на Ирину, та совершенно спокойна. «Видимо, мы припозднились», — озвучил Иван свою мысль. «Не беда», — ровным голосом ответила Ирина. «Мне казалось, ты любишь охоту», — удивляясь равнодушию в ее голосе, заметил он. «Люблю, но это не охота», — княгиня пренебрежительно взмахнула рукой. «Толпа лизоблюдов, старающихся всячески подластиться к Николаю». «При дворе это вроде как обычное явление», — пожал плечами Иван. «Правильно», — не стала отрицать очевидная Хованская. «Вот только каждого из них ее готова придушить собственными руками. Не понимаешь?» «Признаться, нет», — качнул головой парень. «Все они, все без исключения, уже похоронили моего брата, понимаешь? Он все еще жив, в здравом уме, восседает на престоле, правит царством, принимает взвешенные решения. Но они уже поставили на нем крест и спешат выслужиться перед молодым наследником. Даже те, кто прекрасно понимают всю мерзость своего поступка. Они делают это потому, что боятся оказаться в числе опоздавших, когда пробьет час». «Если тебе так неприятно, то зачем ты туда едешь?» – спросил Иван. «Там Коля», – просто ответила женщина, а потом пояснила. «Должен же рядом с ним быть хоть кто-то, кто его просто любит и искренне хочет помочь». Иван бросил на нее косой взгляд. «Нет, она не играет и вовсе не переживает за то, что может лишиться своего влияния на племянника. Она и впрямь любила его и беспокоилась о нем». Придворные цесаревича расположились на большой поляне с уже утоптанным снегом. Посреди установлено 3 просторных шатра. Впрочем, ставили их не от непогоды и не для сбережения тепла. Полы шатров широко разведены в стороны, являя взору столы, уставленные яствами, ну и выпивкой, конечно. 2 шатра практически пустые, и находятся там по большей части подростки. А то как же, пусть цесаревич предпочитает водить дружбу с взрослыми мужами, у него чай сестренка есть, ей очень даже не помешает соответствующая компания. Вот и вертятся мальчишки и девчонки. Ну и мамки с дядьками все время неподалеку. Вон они стоят чуть в сторонке, зорко посматривают за своими чадушками. А то как же, их и есть. И хвастают они перед друг другом так, словно те родные кровиночки. А ведь какая-то доля правды в этом есть. Боярские детки холопским молоком вскормлены. Впрочем, детки, вырастая мамок да дядек, и не думают забывать. Те в доме подчас весу побольше самого хозяина имеют. К примеру, Иван однажды стал случайным свидетелем того, как сухонькая старушка прошлась по мягким местам Ирины Васильевны. Сомнительно, чтобы тот ремешок мог пробить сквозь ткань довольно пышной юбки, но в краску великую княгиню мамка вгнала. Двое детишек в шатре, заприметив Ирину, с радостными криками бросились к ней. Мальчик и девочка, лет 13, может младше, может старше. Мало того, что они тут взрослеют рано, так еще и одеты по-зимнему. А девочка, ну, очень похожа на княгиню. Хованская не обманула ожидания детей. С легкостью соскользнула с седла и прижала к себе обоих. Странно. А он как-то и не думал о том, что она мать 2 детей, да еще 2 представились в младенчестве. Нет, он об этом, конечно же, знал, но... Наверное, это от того, что Иван никогда не видел их рядом с ней. А с другой стороны, все верно. Нечего детям показывать своего полюбовника. Неправильно это. А Ирина детей не просто любила, но и принимала самое деятельное участие в их воспитании. Иван, уже спустившийся на снег и взявший под уздцы как свою лошадь, так и Иринину, наблюдал за этой картиной с долей вины перед детьми, за то, что на время похитил их маму. Да, кто кого еще похитил. Прошедшие двое суток они с Ириной провели вместе. То Иван был занят, все же подготовка к дальнему походу не шутка, то княгиня вертелась, как белка в колесе, так что не виделись пару недель. Поэтому, дорвавшись до сладкого, они могли расстаться. Не сказать, что он так уж любил ее, но ему нравилось ее общество. И вообще. Насчет измен у них некая договоренность, и нарушать ее он не собирается. Организм молодой, ретивый. Вот и не видели детки маму пару дней, приехав сюда отдельно от нее. Из соседнего шатра донесся разноголосый смех, возбужденные голоса. Там сейчас находится Николай, а потому и шатер забит под завязку. Окружение пытается произвести на цесаревича самое благоприятное впечатление. Похоже, и пьяный уже есть. Вот ничего не поменялось за века. Отчего-то сразу вспомнился фильм «Особенности национальной охоты», и на губах появилась невольная улыбка. И тут Иван почувствовал какой-то дискомфорт. Бывает иногда такое. Вроде и не видишь человека, и ничего такого особенного не происходит, а тебе от чего-то не по себе. Как это объяснить? Не знаешь, но вот чувствуешь на себе чей-то взгляд. И почему-то это случается именно тогда, когда взгляд тот недобрый, испепеляющий. Невольно осмотрелся в поисках источника беспокойства. А это кто? Вот это? Ну точно, это же Егоркина Анюта из огородной слободы. Никакой ошибки. Ты пойди найди вторую такую девицу. Вон как смущенно взор потупила. Точно она. А что эта красавица тут делает? Егор вроде говорил о том, что она к тетке в деревню погостить уехала. Но гневным взглядом его буравит вон та пигалица, что рядом с Анютой. И, судя по одеянию, золотой короне на шапке, подбитой соболем и усыпанной жемчугом, ну как есть, царевна, к гадалке не ходи. Вот только когда это он ее настолько прогневать успел? А лицо я как будто... Ну нет. Да ну его кляду. Вот интересно-то, что он сейчас подумал, бред или... Да нет, бред, конечно. Хотя, кто их Рюриковичи знает? Одна, вон она, сейчас детей обнимает, а пару-тройку часов назад в его объятиях вполне уютно себя чувствовала. Впрочем, с ней-то как раз все понятно. Понадобилась игрушка, завела и балуется. И это и захотелось поиграть. Блин, в куклы играй. В этот момент Ирина наконец оторвалась от детей и, дав им напутствие, подтолкнула к шатру с царевной. Потом посмотрела на него. Иван, смутившись, повел лошадей в сторону, прикрываясь кобылкой Хованской как от царевны, так и от княгини. Ничего не понимающая Ирина бросила взгляд туда, куда мгновение назад смотрел он. «О как! Это чего эта красавица-молодица удумала? Нужно будет уму-разуму поучить. Что-то уж больно рано на мужиков стало засматриваться. От горшка два вершка, а туда же. В куклы играй!» Хм, что это? Неужели в ней ревность взыграла? Вроде даже мысленно не допускает ничего подобного и возмущена именно тем, что девчонка по глупости может наворотить бед. Но внутри что-то гложет. А еще хочется отчитать племянницу. В этот момент из шатра цесаревича повалила разгоряченная и шумная толпа его окружения. Хватало там как девиц, так и парней. Впрочем, присутствовали среди них и несколько вполне зрелых мужчин, слегка и сильно за 30. Но эти все сплошь иностранцы. Причем двоих из них стремительно появившийся на улице Николай держит под руки, как близких и дорогих людей. «Тетушка, здравствуй!» Надо отдать цесаревичу должное, при виде Ирины он тут же оставил своих прихлебателей и поспешил к ней, при этом светясь неподдельной радостью. «Отчего припозднилась?» — обнимая тетку, спросил он. «Ну, родной, ты же знаешь, я к вину не больно-то приучена, а нынче подле тебя без чарки лучше не стоять. Непременно будешь настаивать, чтобы осушила до дна и не единожды. Отказать же мне тебе трудно». «Что такое? Неужели цесаревич смутился? Вот уж невидаль. И все окружение так морды воротит, словно не замечая легкой отповеди и реакции на нее Николая. А вот молодцы, настоящие царедворцы, далеко пойдут». А вот Иван, похоже, нет, потому как и не подумал отводить взор. Это все прошлый мир аукается с его отсутствием каких-либо сословных границ. Но еще этот молокосос, возомнивший себя взрослым и мудрым мужем, вся мужественность которого пока проявляется только в распитии вина. «Кто таков?» — вперев в него едва ли не злой взгляд, поинтересовался Николай. «Вот, а он о чем. Поменьше надо выделяться, не выпендриваться, сливаться с общей массой. А то обратят на тебя внимание, и чем это закончится, наградой или поркой, одному Богу известно». «Стрелец Дмитриевского полка Карпов, цесаревич». «Погоди, тетушка», — хмуро оборвал Николай княгиню, бросившуюся было на защиту любовника, но потом просветлел. «Это ты грозился, что знаешь, где есть золотые россыпи?» «Господи, этот туда же! Сколько надежд связано с золотом! У молодого и раннего планов громадье и доверху наполненная казна ой как не помешает! Правда, толку от этого не будет, зато вреда может выйти очень даже много». «Не я, государь, а старик мне неведомый», — покачал головой Иван и добавил. «Я обещался то золото сыскать и весть о том донести до государя нашего Дмитрия Васильевича». Ну вот, сразу интереса стало меньше, и блеск в глазоньках погас. Остальные уже посматривают незаинтересованно, а с нескрываемой иронией. Умников, кичащихся тем, что непременно сыщут на Руси богатства несметные, всегда хватало. Вот только по сей день никто и ничего не сыскал. Так что стоявший перед ним стрелец всего лишь один из многих. Иван вдруг отчетливо понял, что будь на престоле Николай, и он мог бы забыть о какой угодно экспедиции. Не стал бы цесаревич обращать внимание на очередной прожект. Ну разве что мог отпустить за свой счет. Хотя... стрелец он ведь на службе. А вот решил бы, что нечего отлынивать от своих обязанностей и вся недолга. Но решение принимал ныне царствующий Дмитрий. «Погоди, а это ты смастерил винтовальные пищали-пистоль, что мне тетушка подарила?» «Я, государь», — подтвердил Иван, отмечая, что интерес к нему в глазах цесаревича вновь возрос. «Да, как и вновь появились недобрые косые взгляды. А то как же, тут бьешься, как рыба об лед, заливаешься по самые брови крепким вином, и все ради того, чтобы тебя заметили. И на тебе, появляется какой-то стрелец и походя приковывает к себе внимание наследника престола». «Молодец, не хуже германских и голландских». «С твоего позволения, государь, они не лучше и не хуже иноземных, они просто русские». «Ну вот, обидно Ивану стало и все тут. Ведь нет в этом мире ничего, что способно конкурировать с его изделиями. Даже рядом встать не получится. А наследник в своем слепом преклонении принижает эти изделия». «А ты дерзок», — окинув его недовольным взглядом, произнес Николай. «Он просто молод и горяч, Николай Дмитриевич», — с характерным французским акцентом произнес мужчина лет 30 в военном мундире одного из полков иноземного строя. «Ему обидно, что творение его рук не превознесли. Вот и все. А между тем, молодой человек, это ваша винтовальная пищаль, не что иное, как усовершенствование германского мушкета». «Лук на вид, он и есть лук. Но между тем есть английский, есть монгольский, есть русский. При общей схожести концепции, технология изготовления и характеристики оружия у каждого народа свои», глянув на француза, возразил Иван. «Да, я заимствовал кое-что у германских мастеров, но в итоге изготовил два образца оружия, равных которым сегодня попросту нет. Мне незачем превозносить свою винтовку и пистоль. То, что мастерская отца не знает отбоя от покупателей, говорит само за себя». «А почему винтовка?» – поинтересовался цесаревич. Вот ведь странность. Тут Ивана вроде как прорвало, и он слегка выпрашивает люлей. А Николай словно не замечает этого. Наоборот, блеск в глазах. А ведь ему, пожалуй, понравились слова стрельца. и Ирине они пришлись по сердцу. Надо же, сорвался, в сердцах надерзил, а получается угодил. Винтовка от винтовой пищали, коротко и ясно. «Молодец!» – Николай задорно хлопнул Ивана по плечу. «Запомните все, это русская винтовка и русский пистоль со значением и гордостью, словно сам имеет отношение к появлению этого оружия», – произнес цесаревич. В этот момент к нему обратился ловчий, доложивший о том, что звери обложены и можно начинать охоту. И наследник поспешил прочь, сопровождаемый толпой вновь загалдевших придворных. Вот и ладно. Не хватало еще Ивану ненароком до чего-нибудь договориться. А оно ему надо. «Ваня, ты мне потом напомни, чтобы я тебя отчитала за глупость твою несусветную», поравнявшись с ним, тихо произнесла великая княгиня. «Да понял уж, Ирина Васильевна». «Нет, не понял. Много мнишь о себе, Ванюша. Если так с наследником каждый стрелец разговаривать начнет, то где мы будем?» «Ну, казни меня». «А ты не ерепенься», — строго припечатала Ирина. «Виноват, прими отповедь. Ишь, каков добрый молодец». В этот момент Иван вдруг опять почувствовал на себе взгляд. Осмотрелся. Так и есть. Вон она, царевна, смотрит на него восхищенно и одобрительно. Да чего уж там, чуть ли не как на героя. Опа! А теперь вместо глаз две льдинки, промораживающие насквозь. И еще сжала губы в тонкую линию. «Чего замер, Иван? Коня подай!» — как-то рисковато приказала Ирина, перехватив взгляд племянницы. «Нет, девчонку и впрямь нужно поучить уму-разуму, а то взяла моду заигрывать со стрельцами. Эдак чего доброго и до беды недалеко». Внимательный взгляд на Ивана. Но отсюда неприятности ждать вроде не приходится. Но все одно, мало ли откуда подкатится. Это дело такое. Охота протекала по непонятному Ивану сценарию. Придворные разбились на группы. Часть мечется по довольно обширной территории, взметая облака снега. Другая движется неспешно, ведя степенную беседу или дурачась, как детвора малая, роняя девиц в глубокие сугробы. А вон и царевна в окружении подростков. Вот там точно царит безудержное веселье. Снежки, борьба по колено, а то и по пояс в снегу, крики, визги, порой строгие окрики мамок или дядек, что неустанно следят за малолетними шалунами. Кстати, на Ивана начали было коситься стрельцы из царевой стрелецкой сотни, охранявшие это мероприятие. Бойцов в этом подразделении никак не меньше 2 полных сотен, но какое это имеет значение? Все сплошь ветераны, под или слегка за 30, уже повоевавшие и успевшие доказать, чего стоят на поле брани. Появление еще одного стрельца в окружении царственных особ никак не могло проскользнуть мимо них. Однако ревнивцы очень скоро успокоились. Обнаружилось, что великая княгиня Хованская с охранниками держится в стороне. Ну и этот молодой постреленок рядышком. Уж давно по Москве ходит слушок о новом полюбовнике веселой вдовы, а этот, пожалуй, и не полюбовник, а так, игрушка. Ехали молча. Отчего-то у Ирины напрочь пропало настроение. Иван понятия не имел, что случилось. Неужели он что-то опять учудил? Вообще-то сомнительно. Княгиня ничуть не тушевалась, когда нужно было сделать отповедь молодому любовнику, и уж точно не стала бы стесняться своих ближних охранников, знавших о ней практически все. Опять тяжкие думы о племяннике? Очень даже может быть. Звук рога на этот раз раздался относительно близко. И тут же из-за уреза выметнулось снежное облако, двинувшееся мимо их группы. До него сожжений 100, поэтому Иван не сразу сообразил, что это здоровенный сикач. Вот следом появился всадник, опять раздался рев рога, охотник остановился, вскинул мушкет. Выстрел. Зверь запнулся и покатился через голову. А молодец, отличная работа. С дистанции 200 шагов всадить пулю в бегущую цель, да еще и из седла, это просто высший пилотаж. Иван не мог не восхититься. А вот все 4 преторианцев Ирины тут же напряглись и похватали карабины. Его Ивана выделки. Ну, в смысле, его мастерской, которая вроде как значится отцовской. Не суть важно. Оценили после того его выстрела. Иван посмотрел в сторону детворы на лежащего зверя и последовал примеру мужиков, взяв в руки карабин, подвешенный за ремень на луку седла. Вообще-то выгон зверя неподалеку от резвящихся детей – сущее безобразие. Хотя тут всевозможных запретов и техники безопасности не наблюдается и в помине. Другое дело, что мозги включать надо и понимание иметь, куда гонишь зверя. Впрочем, детвора осталась на приличном расстоянии, да и зверю не особо объяснишь, куда бежать. Всадник подскакал к поверженной добыче. Даже с такой дистанции прекрасно видно, насколько он доволен собой. Победно вздел вверх руку с карабином. Уж больно короток, но что за оружие толком не рассмотреть. Красовался он, ясное дело, перед ними. А нет, вон из-за взгорка появились и его товарищи. Всадник соскочил в снег, чтобы добить жертву, выхватил нож и... Все же кабан — это хитрое бестие. Только что совершенно бездвижный сикач буквально взорвался, взметнув целое облако снега. Мгновение, и он стремительным тараном снес человека, как тряпичную куклу. Округу огласил душераздирающий крик. Часть скакавших всадников остановилась и вскинула мушкеты, другая, наоборот, начала нахлестывать лошадей, у двоих в руках рогатины устрашающих размеров. Кабан, снеся человека, резко остановился, присев на задницу, развернулся и вновь устремился к своей жертве. Еще секунда, и он окончательно добьет человека, бьющегося в снегу от боли и истекающего кровью. Иван и сам не понял, когда успел вскинуть карабин. Сотня сажен — это вовсе не шутки. Кабан строго в боковой проекции. Упреждение, выстрел. Ох, ёгодина! Лошадь вообще пугливое животное, и громким выстрелом ее нужно приучать особо. Ну и кто бы это сделал с кобылой Ивана? Вот рвануло с места в карьер. Ловите с собаками. Ивану же не повезло. Вылетев из седла, напоролся бедром на торчащий из-под снега острый сук. Все же верховая езда — это вам не просто так. Ну да все это полемика. А вот ранение, полученное им, вовсе даже не шутки. Рана серьезная. Сук едва не насквозь пробил бедро. И сколько в ране осталось разного мусора, можно только гадать. Но Ивану что-то подсказывало, что до неприличия много. Словом, рана из таких, что не на шутку подумаешь, а не лучше ли отсечь ногу. И это не фигура речи или там какой стёб. Уровень местной хирургии настолько низок, что легкие ранения в его мире здесь являлись едва ли не смертельным приговором. Когда, наконец, перетянули ногу, уняв кровотечение, и наложили повязку, смог осмотреться. Так, Ирина. Ну, это ожидаемо. Правда, едва только закончили накладывать повязку, тут же отошла в сторону с показным равнодушием и беспокойно бегающими глазами. Вот не знает баба, как ей поступить. Долг велит одно, а... Ну, бог весть, может, и сердце. Совершенно другое. А это еще что? А вот такого счастья ему и даром не надо. Иван умоляюще посмотрел на Ирину, и та успела перехватить племянницу, несущуюся во весь опор на помощь своему рыцарю. «Блин, да кто тебе сказал-то, что он твой рыцарь?» Вообще удивится, мозги набекрень. Иван ничуть не удивится, если она зачитывается рыцарскими романами. А что, в свете того, насколько проникся европейскими взглядами ее братец, очень даже может быть. Хорошо все же, что Ирина быстро сориентировалась и организовала эвакуацию обоих раненых. Самым ближайшим местом оказалась ее усадьба в Измайлове. Вот туда и увезли их на появившихся рядом санях. Ну, хоть одна радость. Иван не промазал, всадил сикачу кусок свинца точно под лопатку. Тот упал не так картинно, как после попадания до вержи, но зато просто сунувшись своим рылом в снег, так больше и не поднялся. Да что там, даже хрю не сказал. А, ну да. Уже в санях, оказавшись рядом со спасенным, Иван наконец сообразил, отчего всадник ему был чем-то знаком. Им оказался француз, фаворит Николая. Гастону пришлось несладко. Клык кабана располосовал бедро чуть не на всю длину, развалив мясо, что твой мясницкий нож. Но он был в сознании, и первый шок уже прошел. А потому Иван не удержался от колкости, припомнив пренебрежение полковника к русскому карабину с несерьезным калибром. Но надо отдать французу должное. Колкость он воспринял с олимпийским спокойствием, с достоинством заверил, что не забудет оказанную ему любезность. И за последующие 2 часа, что они ехали до усадьбы Хованской, больше не проронил ни слова. Подумаешь, да не больно-то и надо. Вот молодец все же Ирина. Пока добирались до места, туда уже прибыл профессор Рощин с одним из своих служителей и помощников в качестве ассистента. И когда только успели. Наверняка и посланник, и медики неслись во весь опор, пока раненых везли со всеми предосторожностями. Бегло осмотрев характер ранений, Рощин тут же занялся тем, кто, по его мнению, имел более серьезную рану. Вообще-то Иван поспорил бы с этим. Конечно, разверстая рана смотрится эффектно и угрожающе, но она все же открытая, а вот у него колотая, и пусть она выглядит не так впечатляюще, но, как считал Иван, куда тяжелее ранения француза. Оба пострадавших находились в одной и той же комнате, а потому Иван прекрасно видел, как штопали полковника. «Ничего так довержи, молодец!» Скрипел зубами, в полголоса ругался на родном французском, однако держался молодцом. Иван серьезно усомнился, что у него выйдет нечто подобное. Ну, не герою ни разу, что тут скажешь. Впрочем, едва Рощин закончил с девержи, обтер чистой тряпицей инструменты, руки и обратил свое внимание на Ивана, как тот тут же позабыл о своих опасениях. «А что, Христофор Аркадьевич, ты даже не помоешь руки и инструменты?» «О чем ты, дружок?» «Так вот с грязными руками собираешься ковыряться в моей ране?» «Иван», — начал было профессор. «Нет-нет, Христофор Аркадьевич, при всем моем глубочайшем уважении вымой руки с мылом, помой инструмент, а потом обработай все хлебным вином». «Глаша!» «Тут я», — отозвалась служанка. «Хлебное вино в доме есть?» «Есть». «Неси все, что найдешь сюда». «Сейчас». При этом раненый француз и не думавший терять сознание с удивлением наблюдал за происходящим. Как, впрочем, и стоявший тут в стороне помощник профессора. Еще бы, какой-то стрелец раздает указания, а прислуга в доме великой княгини... И тут Иван заметил во взгляде француза понимание. А это еще что? Неужели ревность? Нет, перебежать дорогу французу Иван никак не мог. Всем было известно об отношении Хованской к иноземцам. Впрочем, кто запретит пылать безответной страсти, и кто сказал, что при этом ревность будет слабее? Дошел бы ты лесом, не до тебя. Иван, между прочим, я профессор медицины, изучаю этот предмет более 30 лет и имею обширную практику, терпеливо, как до неразумного пытался достучаться Рощин. Вот при всем уважении к твоему опыту, возрасту и как к человеку вообще, Христофор Аркадьевич, если не сделаешь то, что я говорю, я тебя к себе не подпущу. Наконец служанка принесла вино, а попросту говоря, водку. Само собой, ее стерильность оставляет желать лучшего, но все же лучше так, чем вообще никак. Да еще и после того, как поковырялись в ране другого раненого. Это сколько же заразы они тут разносят? «Глаша, вымой с мылом какую-нибудь бутылку и принеси сюда. Или ладно, кипяток на кухне есть?» «Самовар закипел». «Отлично, помой кипятком». «Ага, сейчас». «Христофор Аркадьевич, ну и чего ты стоишь? Тут раненый, между прочим», — подпустив ехидный, произнес Иван. И доктор вновь двинулся к нему, причем совершенно проигнорировав не то что водку, но и кувшин с водой. Вот перед тем, как пользовать француза, ручки помыл. С мылом. Оно и понятно, с улицы, так сказать. Но грязь смыть. А тут-то какая грязь? Кровь, но не грязь же. Ну и у дела закусил. А то как же, профессор медицины. Иван извлек из нагрудного кармана свой двухствольный пистолет, навел на профессора и демонстративно с легким щелчком сбросил предохранитель. «И что это значит?» — вскинул бровь Рощин. «А это, чтобы ты, Христофор Аркадьевич, со своим помощником из-за своего упрямства не вздумал меня связать и пользовать так, как тебе предписывает твоя гребаная наука», — уже начал злиться Иван. «Да как ты смеешь, щенок?» «Согласен. Вот как пожелаешь, так и ругай. Совсем соглашусь. Но пока не сделаешь, как говорю, лечить тебя не позволю». В этот момент в гостиной появилась раскрасневшаяся с мороза Ирина Васильевна и в недоумении уставилась на Ивана, сжимающего в руке пистолет. Потом перевела взгляд на Рощина. «Рана довольно серьезная и требует немедленной обработки. Тут вообще может идти речь о потере ноги. Но он упрямится, даже угрожает оружием», – пожал плечами Рощин. «Пусть сначала вымоет руки с мылом, обработает их и инструмент хлебным вином, а только потом я позволю ему прикоснуться к себе», — упрямо гнул свое Иван. «Вот видишь, Ирина Васильевна», — безнадежно вздохнув, произнес Рощин. «Ты больной, Иван?» — возмутилась княгиня. «Нет, я тяжело ранен», — набычился парень, чувствуя, как все сильнее пульсирует нога, но и не думая убирать пистолет, правда, и ни на кого не направляя его. «Черт, а сколько там положено держать на ране тугую повязку? Проклятие!» Иван изловчился и, достав нож, перерезал жгут. Тут же почувствовал, как дергать стало еще сильнее. Но кровь из раны вроде не пошла. Может, и не пойдет, если он не станет лишний раз шевелиться. «Ты что делаешь? И зайдешь кровью?» — вскинулся профессор. «Не зайду. Пусть кровь малость побегает по жилам», — возразил раненый. «Ваня!» «Ирина Васильевна, я все сказал. Лучше уж я и зайду кровью, чем буду метаться в горячке из-за Антонова огня». «Ну ты!» Ирина резко обернулась и стрельнула взглядом в Глашу, появившуюся в гостиной с чистой бутылкой в руке. Та сориентировалась сразу. Слышала раньше, о чем тут была беседа. Поэтому отставила бутылку в сторону и, вооружившись кувшином, начала лить княгине на руки. Покончив с этим, Хованская искупала в водке инструменты, разложила их на чистой тряпице, обернулась к Ивану и рассерженной фурией выставила перед собой руки. «Так нормально?» – процедила она. «Так нормально», – краснее буркнул Иван, давая понять, что она может приступать. Профессору не оставалось ничего иного, кроме как последовать примеру княгини. Да у него попросту не было выбора. «Погодите», – остановил Иван эту бригаду хирургов. «Глаша, вино там осталось?» «Да». «Неси сюда». Встряхнул графин, где плескалось еще граммов 200 водки, и единым духом опрокинул прозрачную жидкость в себя. Голодный, молодой и непривычный организм опьянеть должен быстро. Ни о какой иной анестезии не могло быть и речи. «Ну, чего глядите? Режьте». «Что?» — не понял Рощин, уже державший в руках какой-то зонт. «Я говорю, рану взрезайте на всю глубину и расширяйте». «Иван, ты головой ударился?» — вновь начал злиться профессор. «Еще год назад, но это не имеет никакого значения. А как ты собираешься чистить рану, Христофор Аркадьевич? Ковыряться во мне этой железкой? Режь, говорю». «О, а язычок уже заплетается. Быстро. Ну да чему тут удивляться? Прибавить сюда еще потерю крови, и картина будет полной. Черт, пока тут ругался, совсем забыл. Глаша, неси бутылку. Да, не могли бы вы все отвернуться?» «Что ты еще задумал?» — возмутилась Ирина. «Так, сущая безделица». Пришлось помучиться, но все же у него получилось помочиться в бутылку. Долго держал, накопилось изрядно. Должно будет хватить. Во всяком случае, сейчас ничего более умного не придумать, а рану промыть надо. Вообще-то подобный способ рекомендуется только в самых, что ни на есть, полевых условиях. Ну да здесь именно такие и есть. Да даже хуже, кругом одни вредители. И как только он не отключился, пока резали и в особенности промывали рану мочой, непонятно. А вот матерился, шипел и рычал исправно. Куда там медведю или тигре зубатый? Он их всех перещеголял. Потерял изрядно крови, только и достало сил проконтролировать, чтобы перед тем, как зашить рану, установили дренаж. Ну, какой смогли, из скорпии, промытой все той же мочой. Последнюю водку он выдал самолично, дезинфицировать больше нечем. Ну и провалился в баньке, едва лег последний шов. «Странный он какой-то», — глядя на провалившегося в забытье Ивана, произнес Рощин. «Странный», — окинув взором бледное лицо с упрямо сжатыми губами, согласилась княгиня. В этот момент в гостиную вихрем ворвался Николай. Нет, он, конечно же, был рядом со своим другом, когда того грузили на сани, но француз заверил цесаревича, что отменять охоту только из-за того, что кто-то получил ранение, попросту глупо. И Николай не стал спорить, но все же решил пораньше закруглить охоту и навестить раненого. «Ты как, Гастон?» — спросил наследник престола, нависнув над ним. «Все хорошо, Николай Дмитриевич. Профессор отлично знает свое дело», — благодарный кивок в сторону Рощина. Николай также кивнул профессору. Не без признательности посмотрел на княгиню, взявшую заботу о раненом на себя. Еще бы, она не просто озаботилась вызовом врача. Профессор Рощин был не только лучшим в Москве, но являлся признанным светилом с мировым именем. Правда, когда взгляд скользнул в сторону бесчувственного Ивана, губы сжались в тонкую линию. Ради ли любимца и друга цесаревича она вызвала Рощина? Может, все же ради вот этого безродного стрельца, много о себе думающего? «Что он тут делает?» – недовольно поинтересовался Николай. «Нет, он не глуп и прекрасно все понимает, но полностью скрыть свою досаду и раздражение не получилось. Ну, имеет тетушка полюбовников, только к чему выставлять это на показ?» «А где же еще быть человеку, спасшему жизнь твоему другу?» – пожав плечами, просто ответила женщина. Правда, при этом она все же метнула в наследника взгляд, замеченный только им. И Николай все понял правильно, перегнул племяш, чего уж там. А тетка, она, конечно, любит его и считает наследником Московского престола, ну и спуску давать не собирается. «Действительно, где же ему еще быть?» – без тени иронии произнес Николай. «Ссориться с тетушкой из-за какой-то игрушки? Вот уж на какую глупость он не пойдет!» «Впрочем, игрушка-то игрушка, но мастер, судя по всему, стоящий. Вон сколько насмешек по поводу оружия из его мастерской, но при этом в очередь к нему выстроились». «Как он сказал?» «Русская винтовка». «Именно русская. И иноземцы, возвращаясь домой, повезут эти образцы, разнося по Европе талику славы русского царства». «Николай Дмитриевич, ты представляешь, этот стрелец еще и Христофора Аркадьевича поучал», — заметил Девержи. И тут же получил недовольный взгляд Ирины. Женщина сердцем видит, и Хованская четко распознала, чем именно вызваны слова француза. Пусть тот и заявлял, что является должником Ивана, это ни о чем не говорит. Тот простой факт, что ухаживания самого Гастона были отвергнуты в самой категоричной форме, а в постели этой влиятельной особы оказался какой-то молокосос, не мог его не раздражать. Вообще-то Девержи никогда прежде не позволял себе обострять отношения с княгиней, не дурак, но в данный момент не сдержался. Если хотите, его подвело мужское самолюбие. «В самом деле?» – удивился Николай, переведя взгляд на Рощина. «И в чем же это выразилось?» «Ерунда», — вместо профессора ответила Ирина. «Нахватался всякой всячины от стрельцов до старых лекарок, вот и упрямился. Ничего, время все расставит по своим местам, и он признает ошибочность своего мнения». «Несомненно», — убежденно подтвердил профессор. «Француз же предпочел промолчать. Глупо сердить княгиню, учитывая ее серьезное влияние на племянника. И профессора задевать не стоит. Рана у Гастона серьезная, и тому его еще поднимать на ноги, так что лучше лишний раз не распространяться о произошедшем. Кстати, этот стрелец не так прост. Разбирается в металлургии, механике, оружейном деле». Гастона не могла не заинтересовать его личность. Во всяком случае, после того, как пошли разговоры о намерении этого паренька найти золотые россыпи. Тот, кто найдет золото, по определению получит благосклонность царствующего дома. И если окажется человеком неглупым, то может добиться многого. Вот и озаботился француз сбором информации. И сегодня в копилку знаний упала еще одна деталь. Этот мальчишка, похоже, разбирался и в медицине. У Девержи возникло ощущение, что парень точно знал, чего хочет и как надлежит поступать. Одно только его требование взрезать рану, увеличивая ее в разы, чего стоит. Но профессор не придал этому значения, будучи обиженным. Княгиня и вовсе квахтала, как наседка. А вот он заметил. К этому француза подталкивала обычная ревность. Он не собирался ни с кем делиться своим влиянием на цесаревича, а тот очень даже мог увлечься новым фаворитом. Николая притягивало все необычное, а стрелец был достаточно необычен. Ну и Ирина. Гастон просто залюбовался этой женщиной. Именно что женщиной, а не великой княгиней или влиятельной особой. Этого, конечно, у нее не отнять, но как она хороша! Проклятие, он никогда не встречал таких красавиц. Вот только шансов у него нет. И опять этот самый стрелец. Не успела выпроводить племянника, как в гостиной появилась племянница. Елизавета Дмитриевна раскраснелась с мороза и все время обеспокоенно оглядывала помещение. Взгляд скользнул по Довержи и задержался на бесчувственном Иване. Смешно, по-детски, шмыгнула носом и тотчас вопросительно и в то же время растерянно посмотрела на тетушку. С одной стороны не поспоришь, с другой хочется знать, как обстоят дела у ее рыцаря. Именно ее, то, что он сейчас с тетушкой ни о чем не говорит. Сомнений в том, кто именно является очередным любовником тети у Лизы, нет. Как не сомневается она и в том, что это просто ошибка и глупость, что Ваня непременно прозреет и поймет, на ком именно должен остановить свой выбор. Разумеется, на ней, Елизавете, а вовсе не на тетке Ирине, которой страшно подумать 40 лет, да она уже старуха. «А вы что тут делаете?» – обратилась Хованская к своим детям. Лиза появилась в усадьбе не одна, а в сопровождении Семена и Глафиры. Оно и понятно, все же как ни крути, а это один из их домов. Ну и некое оправдание их пребыванию здесь. «Сема предложил заехать сюда за тобой, тетушка», — ответила Лиза. «Ага, а она о чем? Вполне резонное объяснение. Вот только кого ты решила обмануть, девочка?» «Это вы правильно сделали. Вот сейчас все вместе и пойдем в Москву. Не раздевайтесь, это уже к детям». «Мы уезжаем», – проигнорировав плохо скрываемое осуждение в глазах царевны, распорядилась Ирина. Так ничего и не понявший Николай уже был на улице и даже выезжал со двора. С Гастоном все относительно в порядке, он в надежных руках лучшего врача Москвы. Цесаревича же ждет Преображенская, его вотчина и колыбель будущей империи. Именно так и никак иначе. Дом новгородского купца Жилина не выделялся в общем ряду домов таких же именитых торговых людей. Был он не лучше и не хуже. Вполне приличный терем без вычурностей каких, а незачем зависть людскую плодить. И потом, всяк знает, кто таков хозяин дома. Купец первой новгородской гильдии Ивановская 100, это вам не баран чихнул, выше только бояре да архиепископ. Пусть он и не входит в число самых богатых людей, но это вовсе не значит, что не имеет положения, веса и уважения. Примечание. Ивановская 100. Старинное купеческое братство во времена Новгородской республики при храме святого Иоанна Предтечи на Опоках в Новгороде. Прекратило свое существование с падением Новгородской республики, но в настоящем повествовании республика жива. Жилина не единожды выкликали в совет города, и кабы он сам того захотел, то вошел бы в число тех, кто правит славным Новгородом и землями, подвластными ему. Просто не было никакого желания взваливать на свои плечи подобную ношу, у него забот и без того хватало. Пусть хозяйство не самое большое, но тем не менее пригляда требует. Словом, желая он власти, то непременно двигался бы в этом направлении. Но его устремления были совершенно иными – войти в число богатейших людей города и стать именитым гражданином. Этого звания во всем городе удостоены только 8 человек, среди которых 6 бояре и лишь 2 купца. Впрочем, став именитым гражданином, он сразу же войдет и во власть. Не получится такому мужу оставаться в стороне от дел государственных. Но одно дело обретаться на мелких должностях, двигаясь вверх понемногу, и совсем иное взлететь туда единым махом. Разница ощутима. «Дозволь, Игнат Пантелеевич», — заглянул в светлицу приказчик. У купца начало сдавать зрение, вот и занял самое светлое помещение в доме. Оно, конечно, так себе мера, но слабеть он стал только в этом году. Хотел было приобрести очки, но товар заморский, дорогой и на Руси редкий, а потому и в наличии не оказался. Заказал одному немецкому купцу. Тот обещался доставить на будущий год, пока же вся надежда на свет. «Чего тебе, Ермолай?» – делая приглашающий жест, поинтересовался купец. «Грамотка из Москвы, Игнат Пантелеевич, от Лариона». «Давай сюда». Ларион ведал торговлей купца в Москве и занял место взорвавшегося Андрея, которого Жилин уличил в воровстве. Шум поднимать не стал. В это время в его поле зрения появился тут кузнец с Булатом. Вот и решил поиметь с этого вора хоть какую-то пользу. Толку-то от того, что тот угодит купцу в долговую кабалу. Но не станет Игнат платить ему жалование, и что? Тот успел убытку нанести изрядно. С него ведь не взыщешь, потому как проигрался в кости с заморскими гостями. А так, пустили под нож. И в кабалу могли заполучить очень даже знатного кузнеца, ведающего тайну Булата. Клинки у него и впрямь выходили хорошие. Но не судьба. Ну да хотя бы убытки от Андреевых проказ покрылись прибытком. И то хлеб. Правда, и Родиона в этом деле он потерял. И видит Бог, спускать этого мальчишки он не собирается. Просто надо выждать малость, а там посчитается. Так вот, делами на московском дворе Жилина теперь ведал Ларион. Молодой и оборотистый малый. Если не проворуется, то толк из него выйдет. Кроме розничной торговли в гостевой лавке купца, приказчик должен был отслеживать все новости, спрос и предложения москвичей. А то как же? Купцу такое знать очень даже необходимо. Так, ну тут все ожидаемо. Ничего особенного вроде бы не приключилось, а потому список заказываемых товаров вполне традиционен. А это что? Жилин буквально прикипел к приписке в конце послания. Нет, то, что московский царь раз за разом шлет народ для розыска злата и серебра, вовсе не новость. Каждый год экспедиции выдвигаются из Москвы по разным направлениям. Его внимание привлекло другое. Некий молодой стрелец Карпов из Дмитриевского полка якобы обязался разыскать злато в Уральских горах. Нет, купец сразу же подумал не о месте. Хотя посчитаться за Родиона следует. Не так уж и глуп Жилин, чтобы не понять, что смерть его подручного была ничем иным, как предостережением. Но мщение может и обождать. А вот тот факт, что малец объявил о готовности сыскать золотые россыпи, Игната заинтересовал особо. Парень непрост и полон загадок. Но вот кто в здравом уме станет разбазаривать секрет дорогого товара направо и налево? Игнат едва зубы от злости не покрошил. Он-то на смертоубийство пошел, верного человека потерял, а в результате этот секрет сам упал ему в руки, считай, задарма. Но Карпов этот был в своем уме. Вот только что они с отцом были единственными хранителями тайны и могли подвергнуться очередной каверзе, и тут вдруг стали никому не интересными. Да и цена на Булат начала резко падать. При наличии предложения и выбора это просто неизбежно, даже если понадобится не один десяток лет, чтобы удовлетворить все потребности. Не мог Игнат оставить без пригляда этого молодого до раннего, потому и знал о его успехах, о заработавшей мастерской, приносящей большой доход. Вот так, на ровном месте, жил-был себе кузнец в Стрелецкой слободе, ничем особым не выделявшийся. И вдруг Булат, а потом чуть ли не 1000 пудов железа, и, что самое удивительное, много отличной стали. С чего бы это? Не получалось относиться легкомысленно к словам этого юнца. Дураком нужно быть, чтобы не придать значения. Коли говорит, значит, ведает нечто, скрытое от других. Нет, захватить и удержать те земли не выйдет. Московский царь не позволит. Новгородцы же воевать за россыпь не станут. Почему? Да просто все. Коли та россыпь сыщется, то и принадлежать будет царю Дмитрию. Но вот захотят новгородцы наложить на нее свою длань, и кому она тогда будет принадлежать? Да она станет для новгородцев настоящим яблоком раздора. Как результат, москвичи пришлют свои полки, и все закончится. А кому-то одному прихватить ту землицу никак не получится, не выстоит, и никто из новгородцев не поможет. Иное дело, если выследить отряд да пограбить после того, как они золотишко добудут, да перебить всех подчистую, чтобы место тайным осталось. А там, глядишь, еще получится и тихонько добывать золото самому. Как следует из грамотки, в Москве не больно-то верят в успех этого молокососа. Захотелось игрушке великой княгини высунуться, вот и старается, а та и потворствует своему полюбовнику. Но судачат без злобы, потому что Хованскую любят и уважают. Вот только Жилин вовсе не собирался к ним присоединяться. Вот что, Ермолай, а разыщи ко мне Захара. Крачкина? Его. Так я мигом. Он как раз здесь, шкурки принес. Вот и ладно. Вскоре в светелку вошел коренастый мужик с окладистой седой бородой. Лет 40, но крепок и молодым не уступит. Скорее даже превзойдет их, потому как вдобавок к крепости тела у него за плечами еще и опыт прожитых лет. Пусть это и не помешало ему угодить в кабалу, но то с любым случиться может. Жилин же тем случаем воспользовался. Крачкин был знатным охотником, бил пушного зверя и жил ни от кого не завися. Человек вольный, не лишенный самолюбия. Он как-то не спустил обиду одному купцу. У того хватило и изворотливости, ума, и коварства, чтобы подвести охотника под значительный долг. Но когда купец уже торжествовал, готовясь обрести полную власть над охотником, которого суд признал кабальным, долг его выкупил Жилин. Звал Игнат Пантелеевич. Здравствуй, Захар Кириллович. Проходи, садись. Вполне уважительно пригласил купец. В жизни охотника практически ничего не поменялось. Разве что охотился он теперь не для себя, а для хозяина. Ну и случалось несколько раз выполнять поручения, вовсе не связанные с охотой. С тем же покойным Родионом в разных делах участвовал. И начиналось-то все с мелочей, но... Ладно, чего теперь-то? Наготок увяз все птички пропасть. «Благодарствуйте», — усаживаясь на лавку и оглаживая бороду, степенно проговорил охотник. «Как зверь в руки дается?» «Дается, Игнат Пантелеевич, слава богу!» «Это хорошо!» «Дело какое есть?» Не выдержав, сразу перешел к сути охотник. «Есть! Собирайся в путь-дорогу. Поедешь в Москву. Отпишу тебе грамоту к Лариону. Он поможет во всем, в чем нужда будет. Но о том, зачем ты приехал, никому ни слова». «И зачем же я поеду?» «Есть там один стрелец-молодец в Дмитриевском полку. Иваном Карповым прозывается. Грозится сыскать на Урале золото». «Многие грозятся», — хмыкнув, отреагировал на эти слова Захар. «Этот сыщет», — убежденно произнес купец. «Твое дело проследить за ним, и когда он найдет золотишко, донести о том весть мне, незамедлительно донести. Понял ли, Захар Кириллович?» «Понял, Игнат Пантелеевич, не сомневайся!» «Как с золотом удачно сладим, вольную получишь. И коли захочешь, снова сам по себе станешь жить». «А нет, так останешься при мне, жалованием не обижу». «Знаю», — вполне серьезно ответил охотник. «Вот и ладно. Собирайся, Захар, до Москвы путь не близкий. А там, пока то да сё, глядишь, и реки вскроются».